Глава 5. Работа в банке оказалась весьма интересной, но очень нервной, на грани срыва. Успенскому пришлось вникать во все тонкости бухгалтерских проводок, кредитных операций и операций с ценными бумагами. Копейкин и Артемьев не имели заместителей. Они справлялись с руководством банка вдвоем и не желали передоверять ответственные дела другим. Для текущей работы банкиры держали жестко контролируемых начальников отделов. Правда, малый штат мог быть обусловлен и экономией, ведь содержание зампредов банка обходится недешево. Но Успенскому нужен был хотя бы один заместитель, и, конечно, из числа профессионалов. Еще лучше из семьи потомственных финансистов. Знакомый банкир назвал ему троих претендентов, но они Успенскому не понравились. Один уже через час заискивающе смотрел на него, другой, наоборот, вел себя очень нахально, третий сильно картавил. Поэтому пока выручал старый главбух. Он был опытным финансистом и работал на совесть. Успенский прибавил ему зарплату и не стеснялся у него учиться. Один раз в неделю Успенский спускался в хранилище и рассматривал свое богатство. Несмотря на выплаты по завещаниям погибших банкиров, денег еще оставалось много. Более того, главбуха стала беспокоить накапливающаяся валютная наличность. Спрос на валютные кредиты сократился. В последнее время люди все больше интересовались рублями. В связи с этим упал доход от обменных пунктов. Чтобы держаться на плаву, нужно было искать новые сферы вложения денег. Поэтому Успенский стал активнее осваивать весьма перспективную лесопромышленную программу. Однажды Успенский получил пакет из посольства США. «Чего это им от меня надо?» — спросил он у секретарши, вошедшей в его кабинет. «Раньше такие к нам поступали?» «Нет, Андрей Иванович, я не помню, чтобы к нам из посольства какие-либо пакеты поступали», — сухо ответила та. Приятная внешне, незамужняя 40-летняя Таисия Федосеевна Крупьева обладала некоторой сексапильностью. Она неплохо прожила последние лет 7, пока командовала в приемной банка. Похоже, она находилась в интимных отношениях с одним, а может быть и с обоими своими шефами. Только этим Андрей Иванович мог объяснить ее истерику в день похорон Копейкина и Артемьева. Так тяжело переживать женщина могла только в случае потери близких людей. Еще тогда Успенский подумал о том, что необходимо сменить секретаршу. Но все не решался это сделать. Между тем, уже через несколько дней после похорон, Таисия Федосеевна стала намекать, что не против выполнить любое его желание. Андрей Иванович подчеркнуто не замечал ее намеков. Вот и в тот день, когда принесли желтый пакет из американского посольства, Крупьева приблизилась к своему новому шефу настолько, что при желании он мог протянуть руку и дотронуться до ее стройных ножек, обтянутых узкими кожаными брюками. Андрей отодвинулся от Таисии подальше, впервые после смерти Ульяны, почувствовав желание обладать женщиной. Чтобы не поддаться искушению, он встал с кресла и прошелся по кабинету. Таисия Федосеевна вопросительно глянула на Успенского, положила пакет на зеленое сукно, покрывающее верхнюю панель стола, и направилась к двери. Обернувшись, ласковым голосом спросила: «Будете пить кофе?» И, глянув на часы, добавила: «Уже 11:30. «Вы настоящая хранительница традиций», — Через силу сделал ей комплимент Успенский. Он знал, что в 11:30 по заведенному порядку все работники банка пили кофе за счет заведения. Даже в операционном зале, где велась непосредственная работа с клиентами, объявлялся технический перерыв на 10 минут. «Мне покрепче и со сливками», — попросил он и вернулся на свое место. Андрей Иванович плохо сегодня спал. Такое с ним уже не раз случалось в последнее время. Посередине ночи он просыпался от кошмарных снов. Не слыша рядом привычного дыхания жены, долго мучился бессонницей, а порой вообще не мог заснуть до утра. Вот и сегодня, поняв, что уже не заснет, встал с постели и отправился на кухню. Не зажигая свет, долго смотрел в окно. Неожиданно привиделись изможденное лицо кипрского киллера и агонизирующие Копейкин и Артемьев. «Будьте вы прокляты!» — шептал Успенский и махал перед глазами рукой, как бы желая избавиться от ненавистных видений. Ему не было жалко убитых по его приказу. Наоборот, он ощутил блаженное чувство удовлетворения. «Если и есть тот свет, то жена не сможет упрекнуть меня за то, что не разделался с ее убийцами». К действительности Успенского вернула Таисия Федосеевна. Она без стука вошла в кабинет. На этот раз в ее руках был яркий жостовский поднос. На нем стояли большая чашка из белоснежного фарфора, такой же молочник. В вазочке лежала горка печенья, несколько сушек. Успенский не любил растворимого кофе, поэтому ему варили молотый в электрической кофеварке. Секретарша поставила поднос на маленький столик недалеко от письменного стола. Сахар, как обычно, не клала. «Сливки тоже сами нальете». «Конечно, я с этим справлюсь», — кивнул Успенский и отметил, что сегодня Крупьева одета в блузку с глубоким вырезом. Когда она наклонилась, блеснула соблазнительная грудь. «Странно», — подумал Успенский. «Вроде все при ней, а одна. Интересно, почему?» Но спрашивать не стал. Причина, по-видимому, самая банальная. Мужчин все меньше и меньше. И чем старше становится женщина, тем меньше у нее шансов выйти замуж. Войны, которые вела в 20 веке сначала Российская империя, потом Советский Союз, а сейчас Российская Федерация, подорвали мужской генофонд русского народа. Да и у других славянских народов дела не лучше. Если так и дальше пойдет, проглотят их мусульманские народы или китайцы, которые все громче заявляют о себе. Андрей Иванович не стал пугать Крупьеву мрачными прогнозами. Сегодняшних женщин волнует не будущее, а настоящее. А настоящее было таково, что Таисии не хватало мужчины для того, чтобы создать семью и родить хотя бы одного ребенка. Осознавать себя пустоцветом, наверное, нелегко, и это, пожалуй, не может не отразиться на психике. Подумав так, Успенский окончательно решил заменить секретаршу. Услышав ее слова «кофе стынет», Андрей Иванович вышел из-за письменного стола и, направляясь к столику, спросил: «Интересно, что любили пить мои предшественники?» «Крепкий индийский чай без сахара». «Из любопытства я сама однажды попробовала. Гадость необыкновенная». «Чефирили банкиры», — пояснил Успенский. «У них ведь было тяжелое прошлое». Успенский не стал говорить, что Копейкин и Артемьев лет под 20 провели в тюрьме. Зачем женщину расстраивать тем, что она прислуживала уголовникам? За кофе Успенский разрезал пакет. В нем было приглашение посетить американское посольство в четверг. Сообщалось, что в Спасо-хаусе предполагается концерт камерной музыки и деловой ужин с участием американской кинозвезды. После подписи посла была приписка на два лица. «Надо будет взять с собой Наташу», — подумал Успенский. После смерти жены он не звонил ей ни разу и, вспомнив об этом, почувствовал себя виноватым. Уехать из банка потихоньку он не мог. По договору с охранной фирмой Ищенко Успенский информировал сопровождающего группу сотрудников как минимум за 5 минут до выезда. В машине он сообщал адрес, куда его следует доставить. Маршрут движения определял старший группы охраны. На этот раз Успенский нехотя подчинился правилам, которые сам же и утвердил. Он позвонил охране и попросил быть готовыми к выезду. Едва «Мерседес» остановился возле Думы, как из подъезда выпорхнула Наташа. На ней был темно-синий костюм, короткая юбка, жакет и малиновая блузка. Успенский вышел из машины и пошел ей навстречу. Неожиданно мелькнула мысль: «У меня вкус лучше, чем у Копейкина и Артемьева. Их пассия проигрывает Наташе не только в возрасте, но и в красоте». Примерно за месяц до ухода из Думы, когда Успенский уже твердо решил не баллотироваться в ее новый состав, он смог пристроить Наташу в аппарат комитета по делам молодежи. И с его уходом она не осталась без работы. Успенский поцеловал Наташу. Соприкосновение их губ было мгновенным, но Андрей сразу же почувствовал страстное желание и с трудом загасил его. «Ну как ты без меня поживаешь?» — спросил он. «Не обижают?» «Нет-нет», — быстро ответила Наташа. «Все в порядке. Сейчас закон о молодежной политике сочиняю. Интересная работа. Правда, депутаты не берут нас в соавторы законопроекта. Но я девушка не гордая». «А надо быть гордой. Такие красивые женщины, как ты, обязаны быть гордыми. Попридержи самые ценные идеи в своей чудной головке. Я тебя депутатом следующего созыва сделаю, чтобы они тебе пригодились». «Ну, вы скажете, Андрей Иванович», — рассмеялась Наташа, обнажая ровный ряд зубов. «Где уж мне? Депутатом я никогда не смогу быть». «Сможешь. Еще как сможешь». «Да давненько мы не виделись, коль ты на «вы» перешла. Вы такой серьезный. Страшновато даже вспоминать все, что между нами было». Когда угасла улыбка, Наташа тревожно сказала: «А ты похудел, и глаза грустные. Беда случилась?» «Случилось», — вздохнул Успенский. «Пошли. В машине расскажу». Под любопытными взглядами выходящих из здания Думы Наташа направилась к иномарке, пытаясь угадать, что случилось с Андреем. Его рассказ об убийстве жены потряс Наташу. Она разрыдалась. Уткнувшись в плечо Андрея, шептала: «Мне жаль ее. Мне жаль тебя. Горе-то какое. Теперь понятно, почему ты не звонил. Прости, прости меня. Я думала, что разонравилась, что ты бросил меня. Я виновата перед тобой, перед женой твоей». «Ни в чем ты не виновата», — успокоил ее Успенский. «К сожалению, в жизни жестокости и дикости ничуть не меньше. чем любви и доброты. Они постоянно борются между собой, а люди страдают. Ну, не плачь, пожалуйста. Ты прости, прости меня, дорогой, любимый мой, но я не могу успокоиться. Наташа попыталась вытереть слезы, но это ей не удалось. Всхлипывая, она попросила: «Отвези меня домой. Мне надо выплакаться. Я ведь не нужна тебе, зареванная». «И зареванная нужна». За квартал до своего дома Наташа захотела выйти из машины. «Пройдусь немного пешком. Хлеб надо купить. Да и не хочу, чтобы соседки судачили». «Хорошо. Как скажешь, так и сделаем», — согласился Успенский и попросил водителя остановиться. «Я за тобой заеду завтра. Поужинаем вместе». Наташа прислонилась мокрой щекой к щеке Андрея. «Я буду ждать. А сегодня не смогу быть тебе в радость». Чмокнув Андрея, Наташа поспешно вышла из машины. На следующий день, узнав, что Андрей хочет пойти с ней на прием в американское посольство, Наташа призналась: «А у меня нет вечернего платья». «Дело поправимое», — усмехнулся Успенский. «Сейчас съездим в модный бутик к моему знакомому. Все, что есть у него лучшего, в твоем распоряжении. А если хочешь, поедем к Зайцеву». «Нет, лучше к твоему знакомому». В бутике она выбрала черное платьице с треугольным вырезом на груди. Выйдя из примерочной, ловко повернулась, будто манекенщица на подиуме. «Великолепно!» — искренне восхитился Успенский. «В таком платье не только в посольстве можно появиться, но и в Голливуде на вручении Оскара за лучшую женскую роль». Наташа виновато улыбнулась и, показав на свои ноги, сказала: «К этому платью нужны другие туфли». «Перейдем в соседний отдел». Андрей кивнул на витрину, где были выставлены туфли на все вкусы. «Платье берете?» — спросила продавщица, когда Наташа переоделась. Андрей первым ответил «да». Подобрав туфли, заехали в ювелирный. Успенский уверенно подвел спутницу к прилавку и, показав на жемчужное ожерелье, произнес: «Я думаю, оно тебе подойдет». Взглянув на цену, Наташа испуганно ойкнула. Но продавщица уже набросила ожерелье на покрытую легким загаром Наташину шейку, а потом стала расхваливать его достоинство. «Она права», — подтвердил Андрей. «Жемчуг тебе очень идет. О цене не думай. Я могу себе позволить одеть и украсить любимую женщину так, как мне хочется». «Я никогда не носила таких дорогих вещей», — призналась Наташа. «Как-то неловко себя чувствую. Люди быстро привыкают к хорошему. Думаю, ты не исключение. Как принято на Руси, покупки надо обмыть», — улыбнулся Успенский. «Если ты не против, поедем в Пекин». «Только сразу в тот номер, из которого ты мне Москву показывал». Наташа рассмеялась, а затем прижалась к Успенскому. «Я так соскучилась по тебе». После бурной близости, когда сердце вошло в нормальный ритм, Андрей признался: «Как мне хорошо с тобой, Наташа. Ты для меня словно ручей с хрустально чистой водой. Все накопившееся зло, страдания, тревоги и прочие житейские мерзости смыло». Он целовал Наташины волосы, прижимал ее к себе. Она ответила нежным поцелуем. Чуть отстранившись, прошептала: «Мне так жалко твою жену. Я ее ни разу не видела, но твой рассказ о ее гибели потряс меня. Будто ножом по сердцу полоснула. Я представляю, как ты страдал. Боже, как жизнь несправедливо устроена! Едва человек расцвел, обязательно какой-нибудь гад готов сломать, растоптать его, словно травинку. Жить страшно становится, как подумаешь об этом. «Я постараюсь уберечь тебя от гнусности нашего бытия», — пообещал Успенский. «И не думай о плохом. Так легче жить. И знаешь что? Выходи за меня замуж». Наташа от столь неожиданного предложения вздрогнула. Чуть отодвинувшись от Андрея, она сказала: «Только не это. Только не это. Не потому, что я не люблю тебя. Нет, я люблю тебя. Я еще никогда, никогда не любила так сильно. Все былое, я теперь понимаю, было увлечением, а не любовью. Ты тот самый единственный в мире мужчина, который из такого гадкого утенка, как я, смог сделать настоящую женщину. Время, которое я провожу с тобой, лучшее в моей жизни». От волнения у Наташи пересохли губы. Она облизала их и продолжила свое признание. «Даже школьницы, когда влюблялась и на мои чувства отвечали взаимностью, я не была так счастлива, как сейчас. Я хочу, чтобы и дальше так продолжалось. Только не заставляй меня выйти за тебя замуж. Конечно, я, может быть, выгляжу как последняя дура, но женой твоей стать не смогу». «И почему же?» — удивился Успенский. «Я понимаю, что мое предложение может показаться нелепым. Только что вдовцом стал. Но я давно люблю тебя и хочу, чтобы мы жили вместе». «Нет-нет», — скороговоркой зашептала Наташа. «Я буду чувствовать себя воровкой, женщиной, которая вышла замуж по расчету, позарившись на твое богатство. А как я буду смотреть в глаза твоим детям? Не проси меня о невозможном. Дай мне любить тебя всеми силами души, без всяких формальностей. Давай сделаем все, чтобы не было повода думать и говорить, что я чужую беду себе во благо обернула». «Глупышка!» — Успенский прижал Наташу к своей груди. «Да какое мне дело до других, до того, что они будут думать обо мне и о тебе? Я любому голову оторву, кто при мне позволит на тебя пальцем указать и упрекнуть в чем-то. Нет-нет, Андрей, мне тяжело досталось это объяснение. Но я тебя прошу, не делай мне больно, не настаивай на своем». Наташа резко вскочила с кровати, блеснув обнаженным телом, скрылась в ванной комнате. Через минутку, выглянув из-за двери, уже весело проговорила: «Хочешь, я примерю все обновки?» «Конечно». Равнодушно отозвался Андрей, все еще не пришедший в себя после отказа Наташи выйти за него замуж. Возле дома приемов посольства США собралось немало народа. Прохожие без особого труда догадывались, что у ограды стоят те, кого называют коротким словом «элита». И действительно, теплый солнечный день позволил дамам показаться во всей своей красе. Большинство женщин были в изящных вечерних платьях, а мужчины — в безукоризненных костюмах и белоснежных рубашках. Среди нарядной массы выделялась парочка в полотняных робах, наподобие тех, что надевают матросы перед тем, как начать драить палубу. Девушка, щеголявшая в столь экстравагантной одежде, оказалась победительницей одного из конкурсов красоты. Ее спутник был преуспевающим модельером. Об этом сказала Успенскому Наташа. Он удивился ее познанием. Он не стал выяснять, где она сталкивалась с конкурсанткой и модельером. Толпа у ворот быстро таяла. Под строгими взглядами охраны приглашенные направлялись к старинному особняку, где у входа в просторный вестибюль посол США встречал гостей. Такое внимание важной персоны приятно удивляло гостей, особенно тех, кто впервые оказался в их числе. К таковым относились Успенский и Наташа. Поздоровавшись за руку с послом, они прошли в просторный холл и стали рассматривать вывешенные на стенах картины. Среди прибывающих людей ловко сновали официанты, предлагая кофе, колу, коктейли. Андрей и Наташа взяли по коктейлю и, посасывая из длинных бокалов через пластиковые трубочки вкусную смесь, продолжили осмотр картин. Минут через 10 открылись двери, и гостей пригласили в зал. Посол представил участников скрипичного квартета, и вскоре слух гостей уже ласкали волшебные звуки. Но музыка не действовала на Успенского. Ему вдруг вспомнилась давняя, еще советских времен, поездка за границу, разрешение на которую он получил в райкоме партии. Тогда, вспоминая инструктаж в райкоме, Андрей с опаской ходил по центру Берлина. Ему чудилось, что вот-вот на улицу выйдут неофашисты, начнут разводить костры и сжигать на них книги. А у здания Рейхстага в его воображении возникли жуткие картины из времен Великой Отечественной войны. Да с такой реальностью, что учащенно застучало сердце, будто и он был среди тех, кто сошелся в смертельной схватке. Может быть, эти воспоминания навеяли мысль о том, что и сейчас он, Успенский, находится в стане врагов. Слегка поежившись, он попытался избавиться от этой мысли, но, увы, это ему не удавалось.